Полное собрание русских летописей, том 2, страница 219. Жизнь русского князя на севере и юге в описываемое время мало чем разнилась от жизни прежних русских князей. Замечаем, что княжие имена выходят из употребления. Князья обыкновенно называются именами, взятыми из греческих святцев. Из старых славянских имен употребляются такие, которые принадлежали святым, прославленным князьям, каковы Владимир, Борис, Глеб, Всеволод. В потомстве Константина Всеволодовича встречаем только одного Мстислава. В потомстве Ярослава Всеволодовича находим одного Ярослава и одного Святослава. Чаще встречаем княжие имена в областях, принадлежавших к Старой Руси, Смоленской, Рязанской, Черниговской. Но если вышло из обычая давать князьям славянские языческие имена, то сохранился обычай давать по два имени, хотя оба были взяты из греческих святцев. Так известно, что сын Василия Темного имел два имени – Иоанн и Тимофей, из которых употреблялось только одно первое. Восприемниками при крещении князей встречаем духовные лица. Так владыка новгородский Василий ездил в Псков крестить сына Михаила у князя Александра Михайловича Тверского. Митрополит Алексий крестил князя Ивана Борисовича Нижегородского. У Дмитрия Донского сына Юрия крестил святой Сергий Радонежский. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 66. У князя Василия Михайловича Кашинского крестил сына Дмитрия троицкий игумен Никон, преемник святого Сергия, вместе с бабкою новорожденного великую княгинию Евдокию. Василия Васильевича Темного крестил сына Иоанна, троицкий же игумен Зиновий. На княжеские крестины бывали большие съезды, приезжали князья-родственники с женами, братьями, детьми и боярами. Обряд пострига сохранялся. Касательно воспитания князей, встречаем одно известие, что князь Михаил Александрович Тверской ездил в Новгород к крестному отцу своему, владыке Василию, учиться у него грамоте. Молодому князю было тогда 7 лет. Между боярами княжескими упоминаются дядьки. Женились князья в первый раз от 14-летнего до 20-летнего возраста. Как и прежде, свадьбы сопровождались богатыми пирами. Как видно, венчались князья в том городе, где княжил отец невесты, у которого был первый пир, а потом все родные и гости пировали у женихова отца. Так Глеб Васильевич, князь Ростовский, женил сына Михаила на дочери ярославского князя Федора Ростиславича, и венчание происходило у последнего в Ярославле, куда приехал отец женихов и много других князей и бояр. Потом женихов отец задал большой пир в Ярославле же, почтил свата своего, князя Федора Ростиславича, и всех гостей, князей, бояр и слуг. Брачные пиры назывались кашею. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 52. От обычая жениться в городе отца невестина происходит выражение, что такой-то князь женился у такого-то князя. Но понятно, что подобный обычай мог соблюдаться только тогда, когда жених был еще князь молодой, ниже или равный по достоинству с отцом невесты, и когда последний был жив. Но если женился князь не молодой уже, или даже если молодой, но важнее тестя, или брал сироту, то жених не ездил сам в город невестин, а посылал за нею бояр своих. Так Семен Гордый, великий князь московский, послал двух бояр привести себе невесту из Твери, сироту, дочь князя Александра Михайловича. Дмитрий Донской женился на дочери нижегородского князя Дмитрия Константиновича, но свадьба была не в Москве и не в Нижнем, а в Коломне, на половине дороги, ибо из Москвы в Нижний путь шел Москвою-рекою и Окою мимо Коломны. Выбор Коломны здесь объясняется тем, что оба великих князя не хотели нарушить своего достоинства. Московский не хотел ехать жениться в Нижний, а Нижегородский не хотел ехать на свадьбу к дочери в Москву, к 16-летнему зятю. Так и Александр Невский, взявший дочь у полоцкого князя, венчался с нею в Торопце, где был первый пир, и потом в Новгороде другой. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 52. Венчали князей епископы. Если в городе, где женился князь, не было епископского стола, то приглашался для венчания тот епископ, к епархии которого принадлежало княжество. Так венчать князя Василия Ярославича в Кострому приезжал епископ из Ростова. Из завещания великого князя Иоанна II мы видим, что было в обычае тестю дарить зятьев. Так великий князь назначает будущим зятьям в завещании по золотой цепи и по золотому поясу. Мы видели, что обычай давать приданое был уже и прежде, но теперь встречаем в источниках и самое это слово. История России, том 3, страница 9. Так Дмитрий Шемяка в договоре с великим князем Василием Васильевичем упоминает о своем приданом, которое было означено в духовной грамоте его тестя и которое захватил брат его Василий Косой. Женились князья и в описываемое время, как мы уже могли усмотреть, в своем роде, потом часто женились на княжнах литовских и выдавали дочерей своих замуж в Литву, иногда женились в Орде, на княжнах татарских. Великий князь Василий Дмитриевич отдал дочь свою Анну за греческого царевича Иоанна, сына Мануилова. Наконец, князья женились на дочерях боярских и выдавали дочерей своих за бояр. Дочь великого князя Нижегородского Дмитрия Константиновича была замужем за московским боярином Николаем Васильевичем, сыном Тысяцкого Вельяминова. Дочери московского боярина Ивана Дмитриевича были одна за сыном Владимира Андреевича Серпуховского, Андреем, другая за одним из князей Тверских. Сын Донского, князь Петр Дмитровский, женился на дочери московского боярина Полиевкта Васильевича. Один из сыновей Тверского великого князя Михаила Александровича женат был на дочери московского боярина Федора Андреевича Кошки, а внучка последнего была за князем Ярославом, сыном Владимира Андреевича Серпуховского.